— Вот это уже лакомый кусочек, — сказал Родни и добавил, испытующе глядя на Лаксворта. — Что бы это могло значить? — Ты как думаешь, Дэн? Лаксворт не ответил на вопрос. Он сидел, подперев голову кулаками. Родни пытался разгадать его мысли. Лицо выражает скуку, но в глазах явная тревога. Кивком головы он велел Корсико продолжать. Корсико воодушевился. «Сначала я тоже подумал, что с того, что никто не заявил о пропаже ребенка? В конце концов, были выходные, может быть, какая-то неувязка. Родители думали, что ребенок у бабушки и дедушки, а те думали, что он у дяди с тетей. Ребенок, возможно, остался у кого-то ночевать и все такое. Но я решил, что не мешает все же проверить. И оказалось не напрасно». Корсико открыл свой блокнот. Несколько листков вылетели на пол. Он подобрал их, сунул в карман джинсов. «Есть одна ирландка. Она работает у Боэн в доме. Толстая дама в вытянутых леггинсах по имени Петти Мэгвайр. Мы с ней душевно побеседовали через четверть часа после того, как министерство сделало заявление насчет ребенка. В доме Боэн? Я там был первым. Ну, молодец, мальчик, — пробормотал Родни. Как бы изучая свой блокнот, Корсико скромно потупил взор, потом продолжил. Вообще-то я как бы разносил цветы. Изобретательно, — подмигнул ему Родни. И, — произнес Лаксворт. Она в это время рьяно молилась, стоя на коленях в гостиной. Я сказал ей, что был бы просто счастлив присоединиться к ее молитвам. Что должен вам сообщить, заняло добрые четверть часа. А потом мы выпили чайку на кухне. Тут-то у нее язык и развязался. Он рывком развернул свой стул так, чтобы быть лицом к лицу с Лаксвортом. Ребенок-то пропал еще в прошлую среду, мистер Лаксворт. Предположительно, ее похитили прямо на улице, скорее всего, какой-то извращенец. Но госпожа, член парламента, ее муж, так и не сообщили об этом в полицию. Что вы об этом думаете? Родни от удивления слегка присвистнул. Даже он не был готов к такому обороту событий. Он пошел к двери и распахнул ее, готовый позвать Сару Хэпплшорт, чтобы перекроить первую страницу. — Что ты делаешь, Родни? — спросил Лаксворт. — Хочу позвать Сару. Тут надо кое-что переделать. — Закрой дверь. — Но, Дэн... — Я сказал, закрой дверь и сядь на место. Родни почувствовал, как в нем разгорается ярость. Этот тон, эта чертова уверенность Лаксворта, что любая его команда будет выполнена, выводили его из себя. — У нас в руках убойный материал, — сказал Родни. — Неужели по какой-то причине... Ты хочешь его снять? Лаксворт обратился к Корсику. «Какие подтверждения этому у тебя есть?» — спросил он. «Какие подтверждения?» — переспросил Родни. «Он же разговаривал с экономкой. Кто лучше нее может знать, что ребенок исчез, а в полицию не звонили?» «У тебя есть подтверждение?» — повторил свой вопрос Лаксворт. Родни вырвалось. — Дэн! Он понял, что Лаксборт зарежет статью, если Корсико не сумеет проявить изворотливость и дать все мыслимые и немыслимые обоснования. Но Корсико с этим успешно справился. «Я переговорил кое с кем в трех полицейских участках Меллербоуна, Элбини-стрит, Гринбери-стрит и Вигмор-стрит. Ни в одном из них нет записи о чьих-либо заявлениях о пропаже ребенка». «Потрясающе!» — выдохнул Родни. Ему захотелось издать победный вопль, но он сдержался. Корсико, между тем, продолжал. «У меня в голове не укладывалось, как родители могли не позвонить в полицию, если их ребенок исчез». Он отклонил свой стул назад и сам ответил на свой вопрос. «Я подумал, таким образом могли бы поступить родители, которые хотели, чтобы она исчезла». Лицо Лаксворда по-прежнему ничего не выражало. Родни тихонько присвистнул. «Тогда я подумал, мы выиграем эту игру, если я копну поглубже». «Что я и сделал», — сказал Корсико. «И?» — спросил Родни, видя, что рассказ начинает приобретать форму. «И выяснил, что муж Боуэн, один тип по имени Александр Стоун, вовсе не является отцом ребенка». «Вряд ли это новость», — заметил Лаксворт. «Любой, кто в курсе политических дел, мог сказать тебе это, Митчелл». «Да? Ну, а для меня это было новостью. Я также интересовался поворотом этого сюжета. И когда случается такой поворот, я имею привычку выяснять, куда он ведет. Так что я наведался в церковь Святой Екатерины и разыскал свидетельство о рождении, чтобы узнать, кто ее настоящий отец. Потому что я подумал, может быть, захотим взять у него интервью, верно? Скорбящий отец, смерть ребенка и все такое». Он схватил свою джинсовую куртку и запустил руку в один карман, потом в другой, достав свернутый листок бумаги, развернул его, разгладил на столе и передал Лаксворду. Родни ждал, затаив дыхание, предвкушая сенсацию. Лаксворд пробежал глазами бумажку, поднял голову и произнес: «Ну и?» «Что «ну и»?» — спросил Родни. «Она не указала имени отца», — пояснил Корсико. «Это я и сам вижу», — сказал Лаксворт. «Но поскольку она никогда публично не называла его имени, едва ли это окажется потрясающей неожиданностью». «Может, это и не неожиданность, но возможная связь и, главное, возможность раскрутить историю». Лаксворт вернул Корсико копию свидетельства. При этом он изучающе смотрел на молодого репортера, как смотрят на новые неизвестные формы жизни. «Нет имени отца в свидетельстве о рождении. Нет сообщения в полицию о пропаже ребенка. Все это факты на одну и ту же тему — об утаивании информации, мистер Лаксворт. Это превалирующая тема, тема рождения бедного ребенка в начале и тема ее смерти в конце. На первых порах мы можем раскручивать историю вокруг этого, и если мы это сделаем, а редакционная статья о зловещих семейных секретах тоже получилась бы очень славной, то можете мне поверить, даже последний олух сумеет откопать парочку мерзостей для Сорс о члене парламента Боуэн. Потому что, если история Ларсни с его дружком — это мерило того, что мы можем ждать от наших читателей, то как только мы раскрутим историю вокруг склонности Боуэн утаивать жизненно важную информацию, каждый из ее врагов будет звонить нам с намеками, которые приведут нас именно туда, куда нам нужно. — То есть куда? — спросил Лаксфорд. — К виновной стороне. Что, могу поспорить, станет последней утаиваемой ею информацией? Корсика, растопыренный пятерней, пригладил волосы. Они немедленно заняли прежнее торчащее положение. Понимаете, ее поведение можно было бы объяснить только в том случае, если бы она знала, кто похитил девочку. Или она сама устроила похищение. Только эти два варианта подходят как единственно возможное объяснение, почему она тут же не позвонила копам. Я бы сказал еще и единственно разумные. И теперь, если мы сопоставим эту информацию с тем, что она хранила в секрете все эти годы имя отца, я думаю, вы понимаете, какие выводы напрашиваются. Честно говоря, нет. Антенны Родни немедленно поползли вверх. Раньше ему уже приходилось слышать этот тон Лаксворта, очень ровный и приторно вежливый. Лаксворт разматывает веревку. И если это действительно так, Корсика схватит ее конец, обвяжет вокруг шеи и повесится. А вместе с ним пропадет и статья. Родни попытался вмешаться, говоря, как он полагал, решительным тоном. Что ж, на данном этапе это вполне добротное репортерское расследование. Митч, конечно, будет продолжать его, не торопясь, шаг за шагом, получая все возможные подтверждения, верно? Корсика намека не понял. Слушайте. Ставлю 25 фунтов на то, что есть связь между исчезновением ребенка и ее отцом, — запальчиво проговорил он. И если мы хорошо покопаемся в прошлом Боуэн, я ставлю еще 25, что мы найдем эту связь. Родни всячески сигнализировал Корсика, чтобы тот заткнул фонтан своего красноречия. Он даже сделал характерный жест, проведя ладонью по горлу, призывая его замолчать. Но репортер ничего не замечал, приводя все новые и новые аргументы. В конце концов, раньше Лаксворту такая настойчивость всегда нравилась. По какой такой причине она могла не понравиться ему сейчас? Ведь они всего лишь копают под еще одного Тори. Разве до сих пор Лаксворт не радовался любым усилиям Корсико, направленным против Тори? Но каким образом могли бы мы обнаружить эту связь? — продолжал он. — У нас есть дата рождения ребенка. Отсчитываем назад 9 месяцев. И начинаем разнюхивать, чем занималась Ив Боуэн в это время. Я даже уже кое-что предпринял. Он перелистнул 2 странички своего блокнота, пробежал их глазами и сказал. — Ага, вот, Daily Telegraph. Она была тогда политическим обозревателем Daily Telegraph. Это наша отправная точка. И куда ты с нее отправляешься? Пока не знаю. но я собираюсь поделиться с вами своими догадками. — Пожалуйста, сделай одолжение. Она, надо полагать, спала в то время с кем-то из главных фигур консерваторов, чтобы легче было пролезть в список кандидатов от какого-нибудь округа. Ну, скажем, с министром финансов, внутренних дел, иностранных дел, с кем-то такого ранга. Платы, за что было ее место в парламенте. Поэтому все, что от нас требуется, это узнать, с кем она там спала. И когда мы это выясним, дальше останется только окопаться у ее крыльца и ждать, когда он сможет с нами побеседовать. Вот тогда мы и обнаружим связь, которую ищем, между этим, — он помахал свидетельством о рождении, — и смертью ребенка. — Шарлотты, — сказал Лаксворт. — Что? — Имя того ребенка. Ее звали Шарлотта. — А, ну да, правильно. — Шарлотта. Корсика что-то нацарапал в своем блокноте. Лаксворт положил руки ладонями вниз на макет первой страницы, поправил его так, чтобы он лежал параллельно краю стола. В наступившей тишине стал вдруг сильнее слышен шум, долетавший из отдела телефонные звонки, смех, чей-то вопль: «Ой, умираю! Черт, кто-нибудь, спасите! Подкиньте сигаретку!» «Именно умираю», — подумал Родни. Он представил, чем все это кончится, так же ясно, как следующий батончик Кит-Кэт, который намеревался съесть, как только завершится совещание. Единственное, чего он пока не знал, как именно Лаксворт собирается это провернуть. И редактор не замедлил прояснить этот вопрос. «Я ожидал от тебя много большего», — сказал он Корсика. Корсика перестал писать, но остался с ручкой, зажатой в руке. «Что?» — переспросил он. «Лучшей репортерской работы». «Почему?» «В чем лучшей работы, чем эти дерьмовые басни, которые ты мне здесь наплел, Митчелл?» — Секунду, Дэн, — вмешался Родни. — Нет, — остановил его Лаксворт, — подожди. — Вы оба подождите. — Речь идет не о любом человеке с улицы, не о какой-нибудь законопослушной Люси, которая безропотно выполняет все, что ей скажут. Речь идет о члене парламента. И опять же, не о любом члене парламента, а о заместителе министра. Ты на самом деле ждешь, что я поверю, чтобы заместитель министра внутренних дел позвонила в местный полицейский участок и сообщила о пропаже дочери? В то время как ей ничего не стоит лично встретиться с министром внутренних дел и попросить его заняться этим делом. И при этом потребует соблюдения секретности в такой степени, в какой ей это хочется. В этом проклятом правительстве, которое сделало секретность своим девизом, она могла устроить так, чтобы этот случай рассматривался как дело первостепенной важности в Скотланд-Ярде, и ни один полицейский участок в стране не узнал бы об этом. Так какого черта ты думаешь, что какие-то участки в Мэрилбоуне должны иметь сведения об этом среди своих записей? Неужели ты всерьез рассчитывал, что я напечатаю на первой странице статью, на основе которой мы раскрутим кампанию против Боин только потому, что она не позвонила местным Бобби?